выпить, закусить, понежиться под мерцающими созвездиями сентября, чтобы покорябывали твои зрачки голубые небесные искорки, и провалитесь вы все пропадом со своей наукой, международным положением, блохами, афганцами, нефтью, террором, покупной кукурузой и борьбой за мир. Провалитесь. Все равно нет жизни на земле, а наличествует повсюду обворожительная и коварствующая фикция прогресса. Котя же уставилась, как всегда, на военную игру, смену караула, разверстого для поглощения идолопоклонников, труполюбителей, входа в трупохранилище номер один. Уставилась, и не оторвешь ее от оловянно-остолопского зрелища. Чеканит, как говорится, шаг кремлевские солдаты во главе с очумевающим от своей значительности разводящим. На рылах у них у всех соловоглазая остолбенелость. Руки их и ноги, не говоря уж о туловищах, напоминают чем-то унизительную для любого живого существа от дрессированных цирковых, гордых и диких, некогда бедных дегенератов. Механические движения, общая отутюженность, по-покойницки отрешенные от мира и людской деятельности вздернутость подбородков, заостренности носов, полуприкрытости век, служивые трупы шагают охранять незахороненных мертвецов. Раньше я всегда этого не выдерживал. Отходил подальше к ГУМу и там поджидал свою нестареющую пионерку. Вид лица ее, завороженного мертвецкой игрою одеревеневших солдат, и тот факт, что тупую пошлость заученных механических движений солдатских тел считала она таинством и красотою, все это было совершенно невыносимо. Военно-бюрократический смрад площадного зрелища преследовал даже перед сном, потому что воспоминание о нем не сразу покидало Котина воображение. Выражение ее глаз тихо бесило меня остаточной причастностью к воинской поэзии, как она выражалась. Она подбадривала страстным вниманием ко всему происходившему между нами в брачной постели. Может, завтра мне снова на операцию ложиться? А Котя всматривается в кремлевских роботов так, словно видит их в первый раз и не может, просто не может не поверить, что это вовсе не чудо, но доступная всем очаровательная действительность. «Пошли!» — злобно дернул я ее, потому что было мне смертельно скучно. «Уже не ревнуешь ли?» — спросила Котя. Я не унизился до ответа, но презирал и ненавидел себя за то, что впервые внимательно наблюдал за безумно тупыми движениями солдатских суставов, за безукоризненной сдержанностью и временной омертвелостью лицевых солдатских мышц. Впервые же ушел спать на балкон. Вонь городской жизни меня больше не отвращала. На завтра мне позвонили и сказали так: «Извините, Сергей Иванович, но я в связи с борьбой за дальнейшую экономию, начатую Михаилом Сергеевичем, вам сообщаю, что придется доехать до нашего хозяйства на общественном транспорте. Ждем вас к 13 часам. Будем рады услышать ваши впечатления о развернувшейся в стране борьбе за повсеместную вежливость». Никакой не почуял тошноты от этого уродского разговорчика. Собрался и оставил Коте записку с разной амурной размазнёй, чего раньше со мной никогда не случалось. Не помню, поел ли, побрился ли, о чем думал. Мне было все равно. Провалитесь все к чертовой матери. Мне теперь все равно.